А у этих людей из Спиннера, у которых серебряная свадьба, у них ты ничего такого не увидел? Нет, там все будет сводиться к одним пустым фразам, как и четверть века тому назад. Ну, Джеймс, такая уж у нас работа, — рассмеялся его друг. Кто еще может придать убедительности вес ничего не значащим фразам? Кто, как не священники? Организаторы торжества прибыли в 3 часа. Обо всем было условлено еще несколько недель назад. У Филиппы, хозяйки фирмы «Банкеты Филиппы», был наметанный глаз, и она с первого взгляда распознала, с кем имеет дело. Миссис Дойл по всем признакам принадлежала к паникершам высшего разряда. Добрый час гостей будут угощать канапе и напитками, потом все двинутся в католический храм, где отслужат мессу, и Дойлы заново произнесут супружеские клятвы. Затем, раскрасневшиеся и торжествующие, они вернутся на Розмари-драйв, будет уже 7-й час, и гостям опять предложат выпивку и холодную закуску, лососину и курятину под майонезом с карри, теплый пряный хлеб. Оценив размеры дома и скромную величину духовки, Филиппа отговорила миссис Дойл от горячего. Ей удалось убедить хозяйку, что гости будут удовлетворены угощением, даже если оно будет холодным и без картошки. Филиппа выгрузила из своего фургона ящики с провизией и обосновалась в маленькой кухне Дойлов. Она очень надеялась, что кому-нибудь в доме поручат отвлекать эту женщину с новой прической и явно только что сделанным маникюром, которая стояла неуклюже, расставив пальцы, боясь неосторожным прикосновением повредить свежий лак. К счастью, явилась дочь, темноволосая, интеллигентная девушка. Уж на нее-то можно было положиться. Она несла с собой на вешалке собственный праздничный наряд. В кухонное окно Филиппа увидела, как она благодарит привезшего ее мужчину. Девушка наклонилась к окошку в автомобиле и под его. Филиппе нравилось наблюдать такие сценки. Они были отдушиной напряженной обстановки, с которой она так часто сталкивалась, работая в частных домах. Не будь, однако, всех этих свадеб, юбилеев, торжественных проводов на пенсию, на что бы она жила? Филиппа подумала о своих клиентах, миссис Дойл и ее муже. Надо быть не в своем уме, чтобы тащиться в церковь и снова провозглашать там, что они муж и жена. Будь то бы и без того неясно. Будь то кто-то грозится отнять их друг у друга. Ладно, оставим вопросы. Продолжаем распаковываться, пора заняться убранством стола, и, может быть, стоит послать в спальню чай на подносе, чтобы мать и дочка подольше оттуда не вылезали. «Мама, да ты просто настоящая красавица!» — восхитилась Анна. «Послушай, у тебя ни единой морщинки. Выглядишь на 20!» Дейрдра была польщена. «Ну-ну, прекрати немедленно. Это уж слишком. Я на полном серьезе. А волосы? Эти локоны. Очень изысканно». Дейрдра посмотрела на темную блестящую шапку коротко подстриженных волос дочери. «Конечно. Вот если бы ты захаживала время от времени в парикмахерскую на завивку и укладку, ты бы тоже выглядела гораздо лучше. Знаю, теперь модно каждый день мыть голову под душем». Дейрдра старалась удружить дочери полезным советом. «Знаю, мама». «Ой-ка, гляди, чай! Ха, да еще на подносе! Вот это жизнь!» Дейрдра озабоченно нахмурилась. «Скорее бы твой отец возвращался, опоздает ведь. Не понимаю, что ему приспичило идти к Паттеллам. Он не у Паттеллов, мама, а в Розмари Сентрал Стор. Папа же совладелец, а по субботам очень много работы. Видно, он захотел помочь Сурошу, но вернется задолго до начала. Ты же его знаешь. А Брэндон когда придет?» «Должен быть с минуту на минуту». Он решил немножко повременить. Сказал, что не хочет приходить слишком рано, чтобы не путаться под ногами. Боже, кто бы мог подумать, что он приедет. И, само собой, он пробудет здесь и завтра, и послезавтра, и еще день.